Некоторые говорили, что Плиска хитрит, спекулирует на глухоте, но большинство жалели беднягу. Та же Тася, когда-то плакавшая от глупых Плискиных сплетен, теперь защищала ее. «Боже мой, какая уж там хитрость! О чем вы говорите?» Жадно осмотрев продукты на полках, Адарка повернулась к людям, определяя, кто может запротестовать, если она пойдет без очереди, а кто добрый и авторитетный поддержит ее. Увидела Ивана. Удивилась, даже как бы встревожилась. «Иваночка, и ты стоишь?» Все узнала. «Тамарочка, Остапович же приказал механизаторам без очереди отпускать». Но тут же увидела Шишку, долго всматривалась в него, пока тот не улыбнулся ей, не сказал: «Не узнаешь, кума Адарка». И она, обрадовавшись, что ее узнали через столько лет, будто вернули в молодость, всплеснула руками, ойкнула: «Рыгурка! Чи ты это? А божечка мой! А мне говорят, кум твой вернулся, а я не верю. С того света, думаю, не возвращаются». Теперь вся очередь смотрела на них. Младшие, кто знал Плиску, наблюдали с усмешками, ожидая веселого представления. Иван снова со страхом. Неужели эта старуха встретит полицая по-человечески, ласково? Кум, кума. Есть и такие, выходят, кроме близких родственников. А он и не знал, что Коноплевы кумились с Шишковичами. Во время войны, разумеется. Кто же у кого крестил? Она близко у Шишки. Что могло связывать таких разных людей в то время? «Дай же, Рыгорка, я тебя поцелую!» Шишка поставил на пол сумку и ступил навстречу Адарке, с готовностью оставив руки. Иван смотрел ему в спину, но ясно видел его радость. Она и на спине отразилась. «Еще бы! В таком людном месте его, каторжника, так встречает представительница старых добранцев, тех, кто все видел, все помнит. Значит, не считают его преступником». У Ивана снова похолодело внутри, и снова стало страшно. За самого себя. Они обнялись и трижды крест-накрест поцеловались. Кто-то из молодых пошутил: «Не разучились?» В очереди засмеялись, но ни Шишка, ни Плиска не обратили на это внимания. Они упивались созерцанием друг друга, переживали радость встречи до слез, затуманивших их старые глаза. «Как же ты, Рыгорка?» «Ничего, кума, живой, как видишь. Бог милостив. А мы же тебя, Рыгорочка, похоронили уже. Я грешная сама в церкви свечечку за упокой ставила». «Бог милосердный», снова повторил Шишка, «не дал загубить невинную душу». «Невинную? Это ты невинный?» Ивану показалось, что он не выдержал, закричал на весь магазин. «Когда живешь с Богом в душе, Всевышний не отдаст тебя на растерзание. Как сказано в Евангелии: призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». С этими словами Шишка вернулся к своей желтой сумке, наклонился, достал оттуда гарусный платок, ловким, умелым движением накинул его на плечи Адарки. тебе, кума.